Мексика, штат Табаско. Остров Лавенте, в устье реки Тонала. В 1862 году здесь была обнаружена громадная каменная голова высотой 3 метра. Она была вырезана из цельной глыбы базальта и весила 35 тонн. Вскоре на острове нашли еще 17 подобных скульптур. Было установлено, что каменные изваяния созданы около 5000 лет назад. Каменные головы были выполнены в едином стиле. Скульптуры были одеты в странные головные уборы, больше напоминающие кожаный шлем с ремешком на подбородке. Автор, видимо, пытался придать чертам лица каменных изваяний индивидуальность. Но во всех была одна характерная черта. Изображенные люди имели ярко выраженные черты негроидной расы. Большие глаза, широкие приплюснутые носы, крупные пухлые губы. В Центральной Америке. 5000 лет назад. Невероятно. В давние времена на берегу Мексиканского залива существовала лишь одна культура – альмекская. Самая древняя на этой территории, ставшая прародительницей для всех индейских культур. От альмеков индейцы майя унаследовали письменность. Но больше об этой цивилизации практически ничего не известно. До сих пор нет точных данных о ее языке, ритуалах и обычаях. Не сохранилось ни одного скелета людей из племени альмеков. В расположении археологов находится лишь несколько пирамид той эпохи и 17 гигантских каменных голов. Кто был моделью для древнего скульптора? Заморские гости из Африки? И они преодолели Атлантический океан на лодках? Маловероятно. Или так выглядели сами альмеки? И значит, водная преграда была не так велика. Короткий путь из Африки в Америку существовал. Может быть, даже по суше. Цивилизация, прародительница всех индейских государств, исчезла так же внезапно, как появилась. Все, что осталось от древнего народа, гигантские каменные головы в странных шлемах. И загадка происхождения альмеков. Пока мы не можем ее разгадать. Тайное и неизведанное.